Глава 14. Чел и Чарли. С первых детских постхимических болдеров Чарли усвоила нехитрое правило: спускаться труднее, чем подниматься. Если именно спускаться, а не падать. В отсутствии магнезии и скальников с правилом тем более не поспоришь. Но сейчас иного выхода нет. Чарли намеренно не смотрит вниз. Робкая надежда, что вещи не разлетелись в разные стороны, греет душу, но не обнадеживает. С Чарли только шапочка и снуд. Прочее, возможно, ждет ее на земле. Утро раннее. Вероятность того, что кто-то уже подобрал одежду, ничтожно мала. Несколькими минутами ранее, не слыша криков отца, только наблюдая за его искаженным гневом лицом, Чарли долго не решается вынырнуть из-под одеяла. Неведомый при челе стыд вдруг сковывает ее по рукам и ногам. Она и пальцем не смеет шевельнуть. Чел также не двигается и молча слушает, дивясь не столько словам и смыслам, сколько неслыханно высоким для отца нотам. Ситуацию взрывает переход от слов к делу. Отец, догадавшись о том, каким путем Чарли попала в комнату, собирает с ковра ее вещи и несет к окну. Чарли успевает забрать шапочку и снуд, прежде чем прочее сбрасывается вниз с балкона. Следующий за этим жест отца более чем очевиден. «Пошла вон!» – считывает Чарли по губам, но не спешит. Под взглядами обозначившихся в дверях мамы и сестер Чарли подчеркнуто аккуратно и не торопясь надевает шапочку и снуд. Ее нарочито обнаженное спокойствие добивает отца. Он хватает Чарли за руку и тянет ее к балкону, попутно отбрасывает назад вскочившего с постели сына. Выставив Чарли из комнаты, отец закрывает балконную дверь на ключ и задергивает занавески, лишив Чела возможности хоть как-то влиять на ситуацию. Чел пытается выбежать из комнаты и добраться до Чарли иным путем. Но отец жестко пресекает эту попытку. Входная дверь захлопывается. Ключ делает 3 оборота. Чел вскакивает и отдергивает занавески, но Чарли на балконе уже нет. Спустя несколько часов родные находят Чела лежащим на придвинутом к балкону ковре, укрытым с головой простыней, наполненной ароматами ночи. К тому моменту судьба его решена. Вещи собраны, машина стоит у подъезда. Решена к этому времени и судьба Чарли. Спуск проходит без зевак и не занимает много времени. Маршрут изучен и не так уж сложен. Отсутствие магнезии и скальников – значительное неудобство, но, как оказывается, вполне терпимое. Ладони Чарли сушат о пыльную поверхность облицовочного камня. Ее сбитые в грубый наждак ступни притираются к рельефу не хуже резины скальников. Опрочем, и думать некогда. Балконы пусты. Света нет почти нигде. Только окно стариков на 7-м горит по-прежнему. Заглядывать в него некогда, да и вряд ли там что-то изменилось. Ну, разве что кот подумал и развернулся в другую сторону. Оказавшись на земле, Чарли находит одежду, собранную в одном месте, на кусте живой изгороди. Кто-то явно приложил к этому руку. Одеваясь, Чарли поглядывает по сторонам в поисках неожиданного союзника. Немного погодя, она замечает в двери подсобки дворника. Он без зуба улыбается, опираясь на ветхозаветную метлу. Чарли благодарно кивает. Улыбка мало-помалу сходит с буро-красного обветренного лица. Оно вдруг напоминает Чарли необъятную и вечную скалу, на которую никогда никому не подняться. Правая рука отрывается от метлы и властным, не имеющим возражений жестом, говорит Чарли: «Иди». Она подчиняется до самого дома, чувствуя спиной этот указывающий перст. Это ощущение покидает ее только после отцовской пощечины. Не лги. Хотя у Чарли и в мыслях не было выдать свое отсутствие за утреннюю пробежку. Она говорит все как есть. И спустя пару часов, которые она, как и Чел, проводит в импровизированной камере, ее вещи также собраны. Маршрут Чела известен. Загородный дом. Но сообщить координаты Чарли нет никакой возможности. Все контакты изъяты. На месте отключаются даже домашние телефоны. Обнаруживаются иные незамеченные ранее меры предосторожности. Кирпичный забор в 2,5 метра дополняет к приезду чела спиральная колючая проволока, которую отец прежде находит излишней в более чем охраняемом закрытом поселке. Камеры в прилегающем лесном массиве и на каждом перекрестке. Шлагбаумы на въезде. Ежечасный объезд территории группой реагирования. В таких условиях колючка на паре домов, примыкающих к реке и лесу, выглядит моветоном, над которым отец еще летом посмеивается. Он не предполагает, что уже в сентябре станет его неотъемлемой частью. Заборы в прежнем своем состоянии для чела – непреодолимое препятствие. Теперь же его, если и можно преодолеть, то только каким-то неведомым фантастическим прыжком. Тем не менее, едва покинув машину, чел сразу ищет пути побега. Но вскоре понимает, что их нет. Заборы колючка полбеды. Группа реагирования наверняка проинформирована. До ближайшего шоссе 5 с лишним километров. До города 15. Его неизбежно догонят и вернут обратно. Выхода нет. Но эта беда не одна. С того самого утра чел теряет голос. Попытки что-то спеть заканчиваются на распевке неудобоваримым сипением. «Ничего, ничего, не бойся!» Ободряет отец и объясняет. «Нервная. Надо просто успокоиться, мальчик мой. И голос вернется, обязательно вернется». Чарли оказывается в яме. Окна на уровне колен. Вкопанный в землю на 4 метра семейный болдер. 6 стенок с нишами и столбом в центре. Фитнес-зона. Кампусы, фингерборды, туалет, душ. Зона отдыха, диванчик на пару человек. Журнальный столик, кулер. Такая своего рода студия. Внушительная стальная дверь. Пол бетон, устеленный кампус-бордами, за исключением зоны отдыха. Там же в углу спальное место. Привычный надувной матрас на несколько человек. На поверхности остается деревянный домик с парой комнат, не огороженная ничем территория. Но туда Чарли нет хода. Еду приносит отец. Проскользнуть мимо него невозможно. Но если что, то до шоссе 7 километров. До города около 20. Верхняя одежда и уличная обувь изъяты. Кроме мешка с магнезией и скальников, в комнате только одеяло, ортопедическая подушка и пластиковые стаканчики к кулеру. После еды отец забирает посуду и пустые бутылочки из-под йогурта. «Их-то зачем?» – так и хочется спросить Чарли. Но отец смотрит сквозь нее, оставляя план тренировок с подписанным контрактом на журнальном столике. Чарли игнорирует бумаги в течение 2 дней. Спит или бродит по залу в поисках выхода. На 3-е сутки с тоски лезет на стену. Потом на 2-ю, 3-ю, 4-ю. Чел молчит неделю. Он не может не то чтобы петь, но даже слушать музыку. Отец не настаивает. Хотя в целом говорит много. К концу недели чел улавливает неожиданную для себя информацию. Его выпустят только после того, как он запоет. И запоет, как прежде. Плюс новая программа. Для нового конкурса. И тогда, возможно, вернется и Чарли. Возможно. Отец ничего не обещает, но причинно-следственную связь обозначает. И на 8-й день застает чела слушающим прелюдию до мажор. Нет, сын пока еще не поет. Его легкое мычание по нотам гуно лишь отдаленно напоминает распевку. Но уже в нем чуткое ухо профессионала улавливает то самое, что он и другие слышали в храме. Отец невольно вспоминает Чарли. Морщится. Улыбается, встретившись взглядом с сыном, и искренне радуется, заметив в его глазах очевидное «я согласен». Тот день и 2 последующих ограничиваются осторожной распевкой. Убедившись, что все в норме, чел под руководством отца возвращается к старой программе. Она пойдется сходу с мелкими недочетами, которые осторожно правятся в следующие 3 дня. Отец списывает их на вынужденный простой, и они не уменьшают его решимость идти дальше. Он готовится сказать сыну о 2 вещицах из Дона Паскуале. Но прежде получает от Чела лист с его пожеланиями. 3 предложенных им на осень арии – пределы возможного для тенора ди Грасия. Тенора ди Грасия – лирический тенор. По прочтении списка отца впору успокаивать, но сопротивляться и думать нечего. Чел демонстрирует необыкновенную собранность и готовность ко всему. В последующие недели Чел ни на минуту не выбивается из режима и почти не разговаривает. Ни в быту, ни на репетициях. Ограничиваясь в 9 из 10 случаев лаконичными «да» и «нет». Только однажды он произносит сразу 3 предложения подряд. «Я здесь, кажется, надолго. Перевезите террариум, если не сложно». Это сложно. Но просьбу, несмотря на возражения смотрителя террариума, выполняют. Вместе с бабочками приезжает и бабушка. Не будучи любителем загородной жизни, квартиру она покидает редко, 2 раза в год. Завлечь ее может только вишня в цвету и классическое бабье лето, которое держится весь сентябрь и первую неделю октября. Укутанная в легкие персидские шали, бабушка днем гуляет в ближайшем лесу, изредка спустившись к реке, катается на лодке. На веслах ее ровесник – сторож лодочной станции. Вечера старозаветная прима коротает в компании шоколада и ромашкового чая на веранде под пледом. В отсутствии прочих бабушка идеальный для Чела сосед. Почти не говорит и не задает вопросов. Даже бабочек они кормят вместе, но молча. Только накануне отъезда на 3-м апельсине бабушка вдруг останавливает его, положив руку на запястье. В ответ на немой вопрос произносит вкрадчиво: «Не забыл?» Чел опускает глаза и молча качает головой. Бабушка убирает руку, подхватывает уже нарезанные дольки и разносит по кормушкам. На обратном пути еще раз легонько касается запястья Чела пальцами и часом позже уезжает в город, не попрощавшись. К тому времени Чарли тренируется в привычном режиме 2 раза в день. Контракт должен быть выполнен не позднее ноября включительно. 3 девятки по трудности на свой вкус. На первых 2 выбор отца прост. Заезженный всеми и вся Эравелла и почти неизвестный Эдис. Эравелла, Эдис, скалолазные маршруты, трудности 9А. Организационно выезды дорогие, но в случае прохождения трасс окупятся с лихвой. С ухудшением погоды Чарли днем уже не держат под замком. Но обуви, верхней одежды и каких-либо средств связи она по-прежнему лишена. Пробежку заменяет скакалка. Плавание – ежедневный контрастный душ. Отец находится с ней постоянно. Мама приезжает раз в неделю. Братья и того реже. Покой тренировочного лагеря, спрятанного в сосновом лесу, ничего не нарушает. Чарли примиряется с необходимостью выполнения контрактных обязательств. Отец ничего не обещает. Но понятно, что возвращение в город и, возможно, возобновление отношений с Челом напрямую увязаны с ее профессиональными результатами. Общение с отцом, и без того лишенное сантиментов, в эти дни сводится к обсуждению тренировочных планов и оговоренных контрактом маршрутов. Есть и более неприятные новшества. Уже сентябрьский выезд на Эравелла напоминает какую-то спецоперацию. В аэропорт Чарли доставляют в закрытом фургоне. Одежду выдают только перед выходом. Весь путь до кресла в самолете отец держит дочь за руку. По прибытии на место все повторяется, только с точностью да наоборот. Хотя куда бы Чарли делась без документов и денег за 3500 километров от дома? Отец явно перестраховывается, в том числе и с длительностью тренировочных циклов. Паузы между восхождениями кажутся Чарли чересчур долгими. Оправдания отца надуманы. Он неустанно твердит, что после прохождения 9-ок требуется более длительное восстановление. Логика в этом есть, но не до такой же степени. Чарли ясно понимает, что руководит отцом. И он в этом вряд ли признается. Его задача максимально надолго изолировать Чарли от внешнего мира, пока не будет отработан контракт. Но Чарли до поры до времени держит свои загадки в себе и просто делает то, что должна. Первый маршрут. 50 метров в 75 перехватов пройден Чарли почти на одном дыхании. И уже в самолете на обратном пути Чарли решается высказаться. Отец без эмоций отсматривает взволнованную речь дочери и коротким движением кистей отвечает «возможно». Тут же откидывается назад и закрывает глаза, давая понять, что разговор на эту тему раз и навсегда закончен. Чарли отворачивается и упирается взглядом в иллюминатор. Самолет идет над облаками. Глядя на них, Чарли вспоминает влажную от их с челом дыхания и пота подушку. В ту ночь они лежали на ней, как на облаке. Теперь облака бесчисленными пустыми подушками пролегают между ними. «Где ты?» – спрашивает Чарли, несколько раз толкая указательным пальцем стекло. Поворачивается к отцу, который делает вид, что спит, и вдруг понимает, что их с челом разделяют не их родители и не облака, а они сами. Их отделяют друг от друга ее девятки трудностей и его верхнее «до». «Девятки» и «до», рисует Чарли знаки на ледяном стекле. Следом вновь и вновь вопрошая. «Где ты? Где ты? Где ты?» Чел приступает к новой программе «Си диди троварло ю дьюро». Партия давно изучена, внутренне пропета, но он не без боязни начинает репетировать ее вслух. Планка GDF слишком высока во всех смыслах. Иных ориентиров для чела нет, и это одиночество пугает. Рамира кажется ему умасленным пижоном, а вся опера уж слишком добродетельно правильной, чтобы хоть как-то походить на правду. Но чтобы что-то петь, нужно в это верить. Первые дни у чела это отчаянно не получается. Он топчется на легкомысленной до-мажорной декламации первой части, замолкая на относительно простых опеваниях второго куска. О третьем и четвертом речи вообще не идет. Только на пятой репетиции, не без помощи педагога, цитирующего в оригинале либретто, чел понимает, что второй кусок и вместе с ним вся ария застопорились по элементарной причине. Вся эта история с браслетом Анджелины кажется ему полным бредом, и надо как-то заставить себя в нее поверить. Или найти что-то другое взамен, советует педагог. Репетиция на этом заканчивается. Чел до вечера ходит по дому сам не свой, и только в сумерках, во время кормления ночных бабочек, он вспоминает простыню, наполненную запахами апельсиновых корок и кипящего пота. Благодаря этому лишающему сна образу, на следующей репетиции, напрочь забыв о браслете, чел сходу поет второй кусок, тут же подхватывает третий и большую часть четвертого, в котором, смазывая поначалу ряд мелизмов в перекличке с фортепиано, тем не менее уходит в предфинальном верхнем «до» на четверть выше оригинала, как и GDF в эталонной записи. Шокированный таким скачком, педагог вызывает отца. И чел в его присутствии в обед следующего дня исполняет арию нота в ноту от начала до конца. Эдис проваливается с первого раза. Чарли проделывает 15 безуспешных попыток. Итог. Убитые в кровавые клочья кисти, растяжение правого большого пальца и локтевой связки. Это две с лишним недели простоя с короткими щадящими тренировками. Разнообразие невелико. Скакалка, растяжка. Очень умеренная и осторожная со второй половины недели статика на фингерборде. Триклайн на всю длину зала. Триклайн. Разновидность слэклайна. Хождение по натянутой между двумя стационарными объектами стропе. В завершении тренировки до отказа прорабатываются живот и спина. О болдере и кольцах с таким локтем и думать нечего. Вынужденное однообразие бесит. Обычно веселый, триклайн не меняет ситуацию. Чарли то и дело падает. Растягивает паузы между подходами и все чаще невольно смотрит в зарешоченное окно. Чувствуя возросшее напряжение, отец отменяет субботнюю тренировку и вывозит Чарли в город. Меры предосторожности те же. Для верности за руки Чарли держат с двух сторон, отец и мать вместе. Эффект обратный. На первой же набережной, случайно той самой, Чарли удается вырваться. Но убегает она недалеко. сама останавливается у моста напротив высотки, не смея подойти ближе. Что-то подсказывает ей, что чела там нет. И давно нет. Родителей эти подробности мало волнуют. К побегу дочери относятся со всей серьезностью. Для них дочь опять в зоне риска. Она смеет нарушать установленный ими порядок. Улица в центре города не позволяет явно обозначить свое недовольство, но в лесу обстановка иная, и хлесткие пощечины печальным дуэтом разносятся меж корабельных сосен. После чего Чарли, словно брошенная кукла, одиноко плачет в зале. С того вечера желтая парка, уходя, снова замыкает дверь на ключ. Чарли больше не доверяют. И так будет теперь до самого конца тренировочного цикла. Челс неделю закрепляет свой успех, доводя трейлера мира до безусловного автоматизма. Отец категорически запрещает идти дальше. Педагог согласен с ним. Он вообще предлагает на этом остановиться и изучить всю партию с возможным дебютом в спектакле. Предложение отвергается отцом. Он предельно четко расставляет акценты. «Сейчас важен конкурс. Театр будет потом». Педагог не спорит, хотя следующие два номера программы и кажутся ему заведомым самоубийством. Не в силах сдерживаться он, несмотря на строжайший запрет, мельком проговаривается о них в консерватории и получает отворот-поворот в доме Чела на следующий же день. Мир тесен. Музыкальный – курилка, где каждый дышит в рот друг другу, так он мало ограничен. Обиженный педагог дает волю эмоциям. Он прямо заявляет, что отец Чела сошел с ума на почве собственного успеха, ставя перед сыном немыслимые для его возраста и навыков задачи. Поиск другого педагога затягивается. Уровень требует уровня. Нельзя обойтись простым аккомпанементом. В конце концов, его находят в конкурирующем вузе и заселяют к Челу на полный пансион. Этот факт, а также совершенно космический оклад нового преподавателя, доводит консерваторских до истерики, что самым неблагоприятным образом сказывается на сестрах Чела. Обе вылетают из международного конкурса на втором туре, хотя скрипка ходит в явных фаворитках еще до его начала. Отец в ответ шутит по поводу жюри и профессуры в паре интервью местным и зарубежным телеканалам. К ответу подключается и обычно немногословная мама. Да как? Ее интервью главному музыкальному журналу страны с намеками на специфическую заинтересованность отдельных членов жюри из известного учебного заведения вызывает скандал. В суд подается иск по защите чести и достоинства, но до судебного разбирательства дело так и не доходит. В тексте интервью стараниями предусмотрительного редактора не звучит ни имен, ни фамилий, ни названия конкурса. Не за что зацепиться. Вся эта война никоим образом не касается Чела. Он живет вне СМИ. Электроника, кроме CD-проигрывателей и винила, изъята в полном объеме. До Чела даже слухи не доходят. Второй педагог, помня о величине оклада, вне репетиции подчеркнуто избегает каких-либо разговоров. Семья вторит ему. Беседы о погоде сменяются беседами о погоде с редкими вариациями. Например, о погоде в местах, немногочисленных в эту осень, гастролей родителей. Все в основном перенесено ими в графике на вторую половину года. Они сконцентрировались на Челе, охраняя его как драгоценность. Так что о причинах истерики, однажды устроенной скрипкой, ему остается только догадываться. Скрипку тут же увозят вместе с флейтой. Хотя та, напротив, держится бодрячком и вообще ведет себя расслабленнее обычного. Чего стоят только ее ножки, небрежно заброшенные на спинку дивана. Поймав взгляд флейты на прощание, Чел понимает, что у нее с ее пианистом наконец-то все было. Чарли не устраивает второго бойкота, понимая, что эффект от него будет прямо противоположный. Ее оставят в яме и после выполнения контракта. Отец не привык отступать. Чарли покорно две недели лазает разнообразные вертикали. Непревзойденный в первый выезд маршрут хорошо известен. Казалось бы, необходимо лазать по схожему рельефу, но у отца свои принципы. Разнообразие на первом месте. На этапе подготовки нельзя циклиться на ограниченных намеченной проблемой движениях. Все должно быть как раз наоборот. Даже при наличии конкретной цели нужно быть готовым к импровизации. Путь наверх при всей его заданности может и должен быть разным. Как раз в этом и заключается успешное прохождение трассы. Уйти от заданного неудачниками решения. Искать его там, где, казалось бы, поиск уже не имеет смысла. Искать не заранее, а уже на маршруте. Для этого нужен веер вариантов на тренировке. Ты не знаешь, каким путем пойдешь. Не знаешь, что тебе может пригодиться. Как мантру твердит отец по утрам, в обед и особенно вечером перед тем, как запереть на ночь дверь. Чарли уже не кивает в ответ. Она совсем согласна, лишь бы выйти из ямы. Третий выезд организован, как и два предыдущих, с той лишь разницей, что в нем участвуют еще и братья. Что странно, учитывая нехватку средств. Всю дорогу они подшучивают над Чарли, выводя ее из себя. Они непрерывно ищут возможность толкнуть, зацепить, сказать какие-то сальности в ее адрес и того певчика. Их пальцы так и мелькают перед ее глазами. Братья болтают без умолку. Чарли просит отца усмирить их. Они элементарно мешают ей делать то, зачем она сюда приехала. Но отец не обращает на просьбу дочери внимания, выравнивая баланс белого на древней камере. В итоге Чарли просто сбегает от братьев на маршрут. Эдис две трещины в 40 движений. Зацеп под ноги почти нет. Классическая вертикаль во всей своей красе. Чарли изо всех сил старается не обращать внимания на братьев. Взявшись за первые зацепы, она вспоминает Чела в момент, когда он пытается спасти ее от своего отца. Тщетная, но яростная попытка. Чел был прекрасен. А Чарли как тогда, так и сейчас бессмысленно возмущаться. Гениальный ребенок, она лишена какого-либо права голоса. У Чарли есть только обязанности перед своим даром и семьей. Сегодня эта задача пролезть 9А, чего бы это ни стоило. 40 движений всего-то. Стандарт для вертикали. Только считанное количество людей их прошло на этом маршруте. И Чарли пока не в их числе. Но сегодня она заведена до предела. На середине пути Чарли вдруг уходит в кач, не видя, как замер у давным-давно работающей камеры отец и вслед за ним братья. Дина выходит длинными. Подобного на этом маршруте еще никто не делал. Они следуют одно за другим. Чарли удерживается на каких-то неестественных для обычного человека мизерах и сразу непонятно как прыгает еще раз и еще. В итоге сокращая количество движений почти на четверть. На скором топе она зачем-то зависает, пальцы заклинивает судорогой. На какое-то время она, кажется, теряет сознание и отключается. Страховщики заботливо спускают Чарли по веревке. Очнувшись, она видит пляшущих вокруг нее отца и братьев. Опустошенная, Чарли наблюдает за их шаманским танцем, не в силах к нему присоединиться. И вдруг, пока еще в полуобмороке, она понимает, что все трое с самого начала были заодно. Вывести ее из себя, раскачать психологически и тем самым сбить с привычного решения при прохождении трассы. Вот чего они добивались. Заранее не зная, в чем оно, это новое решение, отец обострил сознание Чарли внешними психологическими препятствиями в лице доставших ее братьев. Да и сам вел себя соответствующе. В итоге Чарли просто захотела как можно быстрее от них, от всех отделаться и сократила маршрут там, где, казалось, сократить его уже было нельзя. Вот и итог. Второй контрактный маршрут позади. Суки. Твари. Обманули. Шепчут незамечаемые никем пальцы Чарли. Танец вокруг нее превращается в хоровод. Елочка. Мычит Чарли и закрывает согнутыми на второй фаланге пальцами глаза. Ненавижу.